«Хорошо, купите в Чикаго 650 тысяч». Телефоны унесли, и Джо улыбнулся Лили. «Продолжим разговор о судовладельцах», — сказала она. «Что они делают с такой кучей денег?» Старкос развернулся вместе со стулом в ее сторону. «Если спросить этих людей, зачем они копят такое богатство и что собираются с ним делать, то, скорее всего, они не смогут ответить. Вы бы удивились, если бы увидели, как бедно они живут, особенно женская часть в их семьях». «А любовь их интересует?» — спросила Лили. «Разумеется, их интересует секс, но интересует очень по-своему специфично. Для нормального человека секс не существует в вакууме. Но если греческому судовладельцу встречается женщина, которая ему нравится, а он хочет переспать с ней сразу же, немедленно», — Старкос пожал плечами, — «они не умеют ни с кем дружить. И точно так же не умеют обхаживать женщин. И не знают, что с ними делать потом. Это меня больше всего поражает. Похоже, как любовники, они никуда не годятся. Конечно, в их среде бывает много разводов, но главным образом потому, что женщины считают, что выходят замуж за мужчину, а потом обнаруживают, что вступили в брак с бизнесом. А что, кроме как о бизнесе, эти люди никогда ни о чем не думают?» Старкос задумался. «Похоже, что после того, как им стукнет 50, они просыпаются внезапно и осознают, что у них осталось не так уж много времени. Тогда-то они начинают паниковать и попадают во всякие нехорошие истории с любовницами, разводами и повторными браками. Именно тогда у них появляется трагический вид. Конец у них часто бывает в полном смысле слова трагическим, потому что они под закат жизни осознают, что бизнес не единственное, что существует в жизни. Они осознают, сколько они упустили». На следующий день Лили покаталась немного взад-вперед вдоль побережья, а потом устроилась в саду в тени поиграть с попугаем. Она была оживлена, но и насторожена, потому что сиделка непрерывно допытывалась у нее, откуда взялись эти непонятные подарки, кто их прислал. С явным подозрением отнеслась она и к тому, что накануне вечером Лили куда-то уезжала с Циммером. Ближе к вечеру Лили искупалась в море, заплывая довольно далеко от прибрежных скал, потом приняла душ и облачилась в золотые греческие сандалии и белое до колен шелковое платье, под которым на ней ничего не было. В 8 часов к дому подъехал Роллс-Ройс, за рулем которого сидел шофер. Сиделка вначале удивилась, затем встревожилась. «Куда вы едете? Я должна знать, куда вы едете!» Она крепко ухватила ее за тонкую руку. «Вы больны, вы не должны уезжать одна!» Лили вырвала руку и поспешно уселась на заднее сиденье машины. Они ехали через благоухающий, прогревшийся за день сосновый лес, и Лили чувствовала то возбуждение, какое испытывает обычно послушный ребенок, внезапно отказавшийся подчиниться своей няньке. Вечерний ветер развевал темные волосы Лили, и она вдруг от нахлынувших на нее чувств стала напевать «Марсельезу». На этот раз Джо Старкос поджидал ее за столиком, стоявшим в укромном уголке в задней части кафе. Физически ее не влекло к этому низенькому и спокойному греку, но она испытывала удовольствие от проснувшегося в ней духа неповиновения и чувствовала, что со стороны грека ей не грозят никакие неприятности. Он, конечно, станет с ней заигрывать, но, как подсказывал ей внутренний голос, скорее всего, не станет настаивать на своем, если она ясно даст ему понять, что он ее не интересует. К удивлению Лили, Старкос не сделал ни малейшей попытки хотя бы только дотронуться до нее. После того, как они поужинали, он не стал удерживать ее, хотя времени было лишь чуть больше 11. «Я знаю, что вы болели», — сказал он, — «поэтому вам, наверное, лучше возвращаться домой пораньше». Они ехали назад, на мыс Камерат, а вокруг стояла тихая ночь. Старкос понимал, что он уже не молодой человек, а красивым он вообще никогда не был. Но человек, сумевший заработать миллиарды, — это обычно интересный человек, при условии, что он говорит о том, что его интересует. Джо хотел, чтобы Лили чувствовала себя с ним свободно и раскованно. Он понимал, что к ней наверняка пытался подъехать каждый мужчина, у которого оказывалась для этого хоть малейшая возможность. Именно поэтому Старкос и не предпринимал попытки сделать это. Ему хотелось, чтобы Лили заинтриговала то, что он с ней не заигрывает. И он хотел, чтобы она задумалась, что произойдет и как ей себя держать, если он вдруг начнет с ней заигрывать. На следующее утро Лили спустилась на пляж, когда было ровно 10 часов, и проплыла 10 метров до маленькой быстроходной лодки, поджидавшей ее, чтобы доставить на борт Минервы. Бухточка была не слишком глубока, и огромная яхта не могла подойти достаточно близко к берегу. Ей помогли подняться на выкрашенную белой краской палубу, и, очутившись там, Лили вдруг почувствовала себя свободной, как чайка, ощутила, что физические и духовные силы снова возвращаются к ней. Когда Старка сводил ее по судну, она вдруг опять поймала себя на том, что непроизвольно напевает про себя дерзкую и непокорную Марсельезу, под звуки которой собирались те, кто вершил французскую революцию. Если верить Старкосу, Минерва была маленьким судном. На ней не было плавательного бассейна, и она могла принять и разместить у себя на палубе только один вертолет. Но если бы Лили захотела, яхта могла бы пересечь Атлантический океан. Она могла бы отправиться в любую точку мира. Старкос распорядился, чтобы Лили была приготовлена специальная каюта. Гостиная, отделанная панелями из розового дерева, была немного побольше, чем спальня Лили на вилле. Из нее два выхода вели к двум ванным комнатам. Отделка каждой из них была цвета морской волны с золотыми кранами в форме дельфинов. В каждой был приготовлен полный комплект дорогих туалетных принадлежностей, духов от Кристиана Диора и полный неоткрытый набор грима и косметики от Estée Lauder. В большом встроенном шкафу, в который можно было войти как в комнату, лежали ярко-красные коробки с этикетками Джоя, самого изысканного и дорогого магазина пляжных принадлежностей в Монте-Карло. На вешалках висели 6 новых купальников, 6 больших новых пляжных полотенец и 6 вечерних платьев ручной работы. На постели стояла большая коробка от Кристиана Диора, в которой лежал шелковый кремовый халат, украшенный кружевной вышивкой, необычайно тонкий и красивый, чем-то похожий на древние одежды, которые надевали при крещении. «На случай, если вы захотите переодеться или отдохнуть», — объяснил Старкос, сделав жест рукой в сторону коробки. Они сидели на палубе в шезлонгах под голубым тентом и потягивали шампанское. Нельзя сказать, чтобы они были в полном одиночестве. Секретарь и два помощника, стараясь быть незаметными, время от времени то заходили в каюту, расположенную в носовой части палубы, то выходили из нее, а из-за закрытой двери каюты до Лили доносился равномерный стук телекса. На палубе были также два прислуживавших им официанта и крупный молчаливый матрос с родинкой на левой щеке, повсюду сопровождавший Старкоса. «Это Сократ, мой телохранитель», — объяснил Старкос. Весь день яхта дрейфовала в море, они купались или лежали на палубе и загорали. Джонни расспрашивал Лили ни о ее работе, ни о прошлом. На следующий день после того, как он с ней познакомился, один из его секретарей, работавших на берегу, вручил Старкосу досье на Лили, после прочтения которого волосы могли встать дыбом. Джо просто болтал с ней, строя разговор тонко и умело. Он инстинктивно угадывал ее настроение и подстраивался под него. «Она самая поразительная женщина из всех, кого я видел», — думал Джо. «Она годилась бы мне во внучке, но мне на это наплевать. Я могу выставить себя с ней на публике в глупом свете, но мне и на это наплевать. Я боюсь только одного, как бы она не выставила меня в глупом свете. Если она это сделает, тогда мне уже незачем будет жить». Джо понимал, что ведет себя неблагоразумно, неосмотрительно. Он сам удивлялся тому, что так легко рискует всей своей личной жизнью. Но присутствие Лили заставило его позабыть о всякой рассудительности. Она сидела в бледно-желтом бикини на самом краешке стула, подняв одну ногу на сиденье, откинув голову назад, держала над ртом последнюю трубочку спаржи, высасывая ее снизу. Она казалась такой же естественной и непосредственной, как какой-нибудь очаровательный ласковый зверек, и в эту минуту для нее существовали только солнце, море и ее собственный смех. Джо следил за струйкой масла и соуса, бежавшей у нее вниз по подбородку. «Она прекрасная, чувственная, невежественная и некультурная маленькая дикарка», — думал он. «Самым разумным было бы накормить ее сегодня ужином, вежливо распрощаться, отправить ее на Роллс-Ройсе домой и никогда больше с ней не встречаться». Но вместо всего этого